Через 2 минуты все будет позади. А волосы прибрал? Положил у двери, ответил Квангель. Через секунду Квангель лежал уже на столе и чувствовал, что ему привязывают ремнями ноги. На спину ему опустили стальную скобу, которая плотно прижала к столу его плечи. В нос ему бил запах извести, сырых опилок, дезинфекции, но все перешибал противный, приторный запах чего-то. Чего же? Крови, сообразил Квангель. Здесь воняет кровью. Он слышал, как палач шепнул: «Пора». Как не тихо, шептал он, тише уже нельзя. Все-таки Квангель услышал это: «Пора». И сразу же услышал, как что-то зажужжало. «Пора», — шепнул ему тоже внутренний голос. И зубы нащупали ампулу с ионистым калием. Но тут у него случился спазм. Его вырвало, и вместе с рвотой унесло стеклянную ампулу. «О, Господи!» — подумал он. «Зачем я столько ждал?» Жужжание перешло в гудение, а гудение — в пронзительный виск. Такой виск, который слышно до небес, до самого престола Божия. Топор с грохотом врезался ему в затылок. Голова Квангеля упала в корзинку. Секунду он лежал без движения, словно безголовое тело огорошено тем, что с ним проделали. Затем оно вздыбилось, стало рваться из ремней и стальных скоб. На него навалились помощники палача, пытаясь прижать его к столу. Вены на руках мертвеца набухали и набухали, и вдруг все сразу обмякло. Слышно было только, как шипит, бьет фонтаном и глухо струится на пол кровь. Через 3 минуты после того, как рухнул топор, врач, весь бледный, дрожащим голосом, констатировал смерть казненного. Труп убрали. Отто Квангеля не стало на свете.